терпеть не могу опекунов, а он пытался таковым остаться, несмотря на изменившиеся реалии. Что печальнее, он так никогда и не смирился с новым положением дел. Ну, короче говоря, я не хочу его видеть. Помилуй Бог, ни тени прежних чувств он попросту мне досаждал бы, понимаешь? Да, конечно. К прошлому, надеюсь, не ревнуешь? Да нет, бессмысленное занятие, — сказал Собянин. А вот этот твой знакомый, что все за тебя сделал, Коля, ему за 60, я вас как-нибудь познакомлю. Это еще ничего не доказывает. — строптиво сказал Собянин. — Он Багрецову за 50, а он за тобой ухлёстывал. Сама говорила. — Ну вот что, мсье, либо вы немедленно отправляетесь к нотариусу, либо нынешнюю ночь проведете в совершеннейшем одиночестве, ну разве что с какой-нибудь доступной девицей из ближайшего кафе Шантана. Понятно? Люблю, когда мне угрожают прямо и недвусмысленно. — признался Собянин, вставая и берясь за котелок. «Ты мне позволишь расплатиться с собственными деньгами?» «Бога ради, если ты в состоянии. Это даже пикантно. На какое-то время почувствовать себя вульгарной содержанкой. Можешь считать меня испорченной, но я сегодня ночью буду холодна, пока ты мне не сунешь за корсаж мятую ассигнацию». — А мне такой оборот дела нравится, — сказал он, принимая игру. — А если я тебе суну за корсаж несколько смятых ассигнаций, ты не станешь тянуть до ночи? — Не стану, сударь, — проворковала Надя, прикрыв глаза длинными ресницами. — Мы, порочные особы, на такие знаки внимания завсегда отзывчивы. Нет, ни шагу в мою сторону, вы, сластолюбивый субъект! Немедленно к нотариусу. Домовладельцем оказался не австрияк, а польский пан по фамилии Даленга Колодзий. «Из тех самых Колодзиев», — заявил он с апломбом при первом знакомстве, так, словно весь свет, не говоря уж о заезжем болгарине, повинен был знать славных Колодзиев, словно отче наш. Впрочем, если не считать шляхетной спеси, касаемо герба и славной истории, во всем остальном пан Даленга Колодзий оказался вполне приятным человеком. Полнокровный толстяк, несомненный кутила и жуир, велевший подать шампанского, едва Собянин переступил порог нотариальной конторы, и его нотариус был ему под стать, необъятный пан Марушевич, напоминавший одного из персонажей комических лент американского синематографа толстяка Фатти. Вот только сумма, запрошенная этими обаятельными толстяками, на взгляд Собянина превосходила разумные пределы. О чем он не преминул сообщить вслух, с надлежащей дипломатией, конечно. «Помилуйте, пан Константин!» — воскликнул Колодзий, воздевая пухлые руки. «Цена! Пан Марушевич не даст соврать, зависит от рыночного спроса. Черт возьми, потомку славных Колодзиев как-то и неудобно даже швыряться этими торгашескими терминами, но что поделать, если времена меняются? 20-е столетие на дворе. Вы же не лачугу у нас торгуете, ясновельможный. Дом расположен в прекрасном месте, в респектабельном квартале. Вы знаете, что по улице князя Меттерниха непременно проедет завтра его императорское величество с эрцгерцогом? Да, я вчера обедал с местным полицейским комиссаром, и он поведал совершенно недвусмысленно. Только пусть это пока останется между нами. Вы же понимаете, меры безопасности, августейший приезд, пусть и краткий, совершенно неофициальный. Но я надеюсь, вы полностью благонадежны. Все-таки я вам сдаю квартиру на улице, по которой проследует такой кортеж. «Можете быть спокойны, панове», — — сказал Сабинин, извлекая визитную карточку комиссара Мюллера. — Думаю, этот господин не откажется засвидетельствовать мою полную благонадежность.